2 августа. Институт радиотехники Академии наук СССР. А утром я кофе сварил из обнаруженного в нашем кухонном столе молотого пакета. На нем значилось, что произведен он на Владимирском пищекомбинате всего-навсего месяц назад. Запах, правда, был не очень ощутимым, но был. А вкус так и вообще оказался выше всяческих ожиданий. Ира удивленно подняла брови, когда я внес в комнату поднос с двумя чашками и двумя же бутербродами с колбасным сыром. «Что это на тебя нашло?» – спросила она. «Раньше ты к готовке и близко не подходил». «Сам не знаю», – честно ответил я. «Просто захотелось. Угощайся, дорогая». Дорогая немедленно угостилась и сообщила, что все просто замечательно. А следом вывалила на мою голову огромный пакет неструктурированных данных. Слегка так отфильтровав ее базар, я вычленил парочку действительно важных вещей. Например, что работала Ируня бухгалтером в заведении со сложной аббревиатурой. Что-то со строительством связано. А еще что денег у нас на сегодняшнюю дату кот наплакал. Меньше сотни осталось. И как жить дальше – она с трудом представляет. «Нет, есть еще сберкнижка с 1000, доставшаяся от моих родителей. Но снимать что-нибудь с нее она не считает нужным». Заодно и родительский вопрос прояснил. Я был круглым сиротой. Отец давным-давно умер, мать год назад. А вот тесть с тещей имелись в полном комплекте. И нам надо бы было их посетить в ближайшие выходные. «Ты же знаешь...» – немного притормозил ее я. «У меня сейчас скользящие выходные. Вот сегодня, например. Так что тут надо подгадать, когда они совпадут с твоими. И чтобы родители против не были». «Ладно, решим вопрос в рабочем порядке», – ответила Ирочка. «А с деньгами ты уж придумай что-то, а то зубы на полку скоро положим». «Зарплату должны на заводе выдать», – нерешительно предположил я. «Вот буквально сегодня-завтра. И в институте попробуй что-то перехватить». «Ты уж попробуй. Ну, а мне пора». Она слегка подкрасилась и сказала мне «адью» на дорожку. «Ну, адью значит адью. Ладно, что не аривидерчи. Произвел ревизию финансов. Обнаружил в комнате 98 рублей с мелочью. Плюс оставшийся у меня от вчерашних трат червонец. Не густо. Ну что, день у меня сегодня выходной. Поедем-ка мы по этому поводу съездим в свой институт. Глядишь, финансовые проблемы как-то порешаем. А, Александр Игоревич?» «Совершенно с тобой согласен, Александр Игоревич», — ответила мое второе я. Я вытащил из глубин своей памяти, что ехать к институту следует на автобусе 40-го маршрута. Параллельно идет ускоренный 60-й. Тоже сгодится, но у него перерывы в работе большие. Нет, можно и на метро, конечно, но там пересаживаться придется. К тому же проездной у меня на автобус, а не на метро. Так что включаем режим жесткой экономии и идем на остановку 40-го. Слава богу, никого из знакомых я при выходе из квартиры не встретил. Вышел через арку на проспект Свердлова и потом наискосок к районному универмагу. По дороге пытался прикинуть, что же такого было в этом 1990 году и конкретно в августе месяце. Вспомнил только, что это была перестройка на самом излете. СССР остается жить год с хвостиком. Борьба нанайских президентов Горбачева и Ельцина входит в решающую фазу. Еще что? Германия объединяется. Но это к концу года. пройдет парад независимости союзных республик. Эстония, кажется, первой в этом списке будет. А потом остальные прибалты. Молдаване, армяне, киргизы. Украинцы с белорусами вроде бы молчат пока. Еще что. Ирак же заберет себе Кувейт. И как бы не завтра-послезавтра. Но это мне по барабану в общем и целом. Нобелевку Горбачеву дадут. Гниди меченой. Стартует эфир радио «Эхо Москвы». Выйдет первый выпуск «Поле чудес». Еще не с Якубовичем, а с Листьевым. Ведут коммерческий курс рубля. Вроде бы 1,8 к доллару. Но у спекулянтов он давно в районе 5 держался. И еще умрет Витя Цой. Поэт, композитор и исполнитель своих песен, обретший невероятную популярность в стране к этому времени. А вот и долгожданный 40-й автобус. И даже не очень набитый по причине достаточно позднего времени. К началу работы все проехали, а в 10-11 часов ехать уже особенно некому. Грузимся и трогаем. Через 40 минут я вышел на остановке Политехнический институт. А тут и до моего радиотеха два шага. Площадка перед входом полупустая. Нет еще в стране автомобильного бума. Лет 15 ждать до него. Фойе. Доска почета. О, мы тут приостановимся и изучим лица. Пригодится. Из тех, кто значился в моем штатном расписании отдела, я нашел двоих. Начальника, естественно, Гринберга Андрея Наумыча. А еще завлаба, Быстрова Александра Иваныча. Лица запомнил. Только дернулся к вахте, как был остановлен раздавшимся от окна окриком. «Летчик, притормози! Дело есть!» Я оглянулся. Там, на подоконнике, сидел парень примерно моих лет и ничем не примечательной наружности. Знать бы еще, кто это такой. «Привет!» – ответил я, садясь рядом на подоконник. «А что за дело?» «Ты же у нас по электронике спец, хоть временно и не при делах!» Продолжил этот хрен. «А мне как раз надо спаять с десяток усилков для видеосигнала!» «Так-так», — сказал я. «Давай обсудим, я не против. Что за сигнал? Когда надо? Какие условия?» «Я тут по случаю пару видиков прикупил!» Издалека начал он. Деньги свободные образовались. «И почем же сейчас видики для народа идут?» Перебил его я. «Вообще-то это коммерческая тайна. Но тебе как родному скажу. По 4000. Так-то по 4,5. Но за малый опт скидку дали». «Ничего себе!» Искренне изумился я. 8000 – это... Это 40 моих зарплат. 3 с лишним года работы. Однако, так-то овес нынче не дешев. Усмехнулся мой собеседник. Но это мы отвлеклись. Тема, значится, такая. Кабельное телевидение. Для начала в моем доме. Там 8 подъездов. 300 квартир. Если половину хотя бы окучить, неплохие бабки нарисуются. «Интересно», – призадумался я, вспоминая историю зарождения, стремительного роста и быстрого упадка кабельных каналов. 8 подъездов – это грубо 8 усилков, и один сразу на выходе, итого 9», – поправил меня он. «И кабель придется протащить по всем этажам. Работа несложная, но муторная». «Согласен», – быстро ответил я. «Только денег у тебя, как я понимаю, сейчас нет. Зарплату мне платить нечем будет, верно?» «В корень глядишь. Отдам, как только раскрутимся. По стольнику за усилок. Пойдет?» «У меня другое предложение. Возьми меня в долю лучше. У тебя же юридическое лицо наверняка какое-то образуется. А у него учредители должны быть. Вот мы вдвоем и будем этими учредителями». Быстро протараторил я, чтобы он не успел сдать назад, и также быстро добавил. «Согласен на 33%. По рукам?» Он подозрительно посмотрел на меня, потом зачем-то на турникет. Потом ответил. «А вот нахрена ты мне сдался в таком виде, Санек? Начальные вложения все мои. Идея моя. А ты тут при каких делах будешь? Поясни. Может, я чего-то не догоняю? Вот сам смотри». Так же быстро продолжил я. «Надо будет рекламой заниматься. И этим. Маркетингом. Откуда-то жильцы должны узнать о твоих услугах. Верно? А потом репертуар проката надо будет тщательно сбалансировать, чтобы угодить широкой аудитории. А не то разбегутся они к чертовой матери. А если, не дай боже, мы...» Хитро вернул я это «мы» вместо «я». «Решим еще что-нибудь включить в программу, кроме Брюса Ли и греческой смоковницы. Я это тоже на себя могу взять». «Хитер ты, братец-кролик!» Усмехнулся он. «Считай, что убедил. Только 33% – это дохера. Могу 15 дать. И не с оборота, а с прибыли. Стоимость видаков надо будет вычесть». 25 и по рукам», – предложил я. 20 и по рукам», – выдвинул встречное предложение он. «Окей, как говорят наши американские друзья», – согласился я. «Когда и где начинаем?» «Параметры усилков я тебе завтра-послезавтра выдам. Могу домой заехать. Я знаю, где эта твоя Свердловка. А там как спаяешь парочку, протестируем картинку и вперед!» Тут во входную дверь впорхнула девица весьма откровенного вида. У меня аж челюсть слегка зависла. На ногах у нее были лосины. Кто не помнит, что это, смотри картинку. Зеленого цвета. Далее шла желтая, как цыпленок, блузка и красный платок, повязанный, как бандана. Светофор стайл. Но самое интересное заключалось в том, что блузка была заправлена в лосины. Вот ни разу не видел такого выверта. И все ее округлости и впадины ниже пояса были представлены на всеобщее обозрение. Довершало картину лицо с ярко накрашенными губами и ресницами. Женщина со сниженной социальной ответственностью. Пришла мне в голову формулировка из будущего. И еще строчка из песенки в голове закрутилась. «Твои зеленые лосины меня сейчас сведут с ума». Да, это те самые лосины, за рубежом называющиеся леггинсами, разновидность штанов из эластичных материалов обтягивающего фасона. «О, Любка идет!» – обрадовался ей собеседник. «Притормози на минутку!» «Привет, Саньки!» – сказала она, из чего я сделал логичный вывод, что парнишка тоже Александр. «Извини!» «Тороплюсь. На пару слов буквально». Не отступил он. «Мы тут с летчиком совместное предприятие организуем. Пойдешь к нам бухгалтером? Это другое дело». Быстро перешла на деловой тон она. «Что за предприятие? Чем заниматься будет? Сколько бабла положите?» «Кабельное телевидение организуем. Я руководитель. Летчик вот ответственный за техническую часть и маркетинг. А ты, значит, главным бухгалтером будешь. И лицом канала», – добавил я. «Как это?» – заинтересовалась она. «Ну, рекламу надо будет давать. Может, интервью какие придется в СМИ делать. А если хорошо раскрутимся и сами что-нибудь снимать начнем, будешь ведущей и актрисой». «А денег пока нет», – твердо сказал Саня-2. «Надо раскрутиться. А пока я могу тебе пообещать 10% от прибылей». «А ему сколько дал?» – ткнула она пальцем в меня. «20», – честно ответил я. «Но у меня и фронт работ пошире. Одних только кабелей сколько протащить предстоит». «Идет», – очень быстро ответила она. «Мы и к ним никогда начинать. А сейчас извините, парни, у меня встреча». И она быстро проследовала через турникет, не забывая, впрочем, очень выразительно покачивать задницей. В зеленых лосинах это было особенно сексуально. «Да уж», – сказал, глядя ей вслед, второй Саня. «Не девка, а мечта поэта». «Согласен», – кивнул я головой. «Только в смысле компаньона она слегка сомнительна». «Может быть. Посмотрим». «Ну, я пошел». Поднялся я с подоконника. «Жду вводной информации по усилкам». И я тоже проскочил турникет без задержки, сунув под нос вахтеру свое удостоверение. «Теперь надо найти отдел автоматизации научных исследований, в котором я числился, судя по штатному расписанию». Делом это оказалось непростым, потому что институт этот имел 4 отдельных корпуса, а в каждом корпусе значилось от 4 до 7 этажей. Пришлось спросить у случайного встречного в коридоре. Тот указал направление в самый новый корпус, на 3-й этаж. «Там в правом углу они и сидят», – сказал случайный встречный. «Только сейчас, по-моему, их почти всех на картошку угнали». «Это радует», – подумал я. «Не придется с большим количеством народа объясняться». Новый корпус был действительно новым. В углах витала еще пыль от побелки и остро пахло нитрокраской. Но дойти до своего отдела мне сразу не удалось. По дороге в одном кривом коридорчике перехватил здоровенный, как медведь, мужчина со зверским выражением лица. «Летов?» – спросил он, ухватив меня за рукав. «Ты как здесь? Ты же, говорят, на стройку ушел». «Так точно», – отрапортовал я. «Ушел. Но на стройке тоже выходные бывают. Вот решил посетить Альму, так сказать, матер». Больше всего этот товарищ напоминал одну из масок Аркадия Райкина. Гораздо моложе, конечно, но брови один в один такие же. «Пойдем поговорим», – ответил он, продолжая держать меня за рукав. «Раз уж у тебя выходной нарисовался». «Отчего же не поговорить?» – подумал я. «За базар денег у нас пока не берут». Он завел меня в свой кабинет, на двери которого висела табличка «Зам-зав отделением Бугров Валентин Егорович». «Ну, теперь хоть буду знать, как к нему обращаться». «Ты, говорят, хороший специалист по электронике?» Без предисловий начал он. «Так у меня есть к тебе деловое предложение по профилю». «Слушаю со всем вниманием, Валентин Егорыч», – скромно ответил я. «Мы тут организуем малое предприятие в рамках нашего отделения. Нам остро нужен электронщик. Хороший». «А что делать-то придется?» – осторожно справился я. «Блок управления к туннельному микроскопу. Раз». Начал загибать он пальцы. «Крейт-контроллер Камака для IBM PC. 2. И еще что-то там было. А, сканер мы хотим сделать. Оптику с механикой уже почти довели, а с интерфейсом пока беда. Это 3. Фронт работ немалый», – заинтересовался я. «А что насчет оплаты труда?» «Пока больше 1000 положить тебе мы не сможем». Я сглотнул слюну. После сирых и убогих 200 ре на заводе, 1000 это практически равнялось космосу. «Ну вот раскрутимся, тогда можешь смело эту сумму в разы увеличивать». «Я не тороплюсь. Подумай. Время пока есть». «А что тут думать, Валентин Егорыч? вылетело у меня, как пробка из шампанского. «Согласен. Когда приступать? Я могу работать по полдня, когда у нас первая и вторая смена, а после третьей, извините, не выйдет. Вот тебе сопроводиловка». И он начеркал что-то на бланке. «Зайдешь в бухгалтерию, спросишь Клавдию Петровну. Она все оформит и выдаст аванс. Завтра сможешь прийти?» Я скосил глаза на написанное. Там в графе сумма прописью значилось 500 рублей. А жизнь-то, похоже, налаживается. «Да, завтра у нас вторая смена, так что с раннего утра и заеду». «Отлично! Познакомлю тебя с коллективом и сразу возьмешься за дело, засучив рукава». «Нечего засучивать», – пошутил я. «Рубашки сейчас с короткими рукавами носят. Август же». Но он не понял моей шутки и мановением руки отпустил меня на все четыре стороны. Что я немедленно же и исполнил, наконец добравшись до своего затерянного отдела. Возле двери в него стоял и курил у окна одинокий завлап Александр Иванович. Он тоже мне обрадовался. «О, летчик пришел! Как работается на кирпичах?» «Отлично!» Не стал вдаваться в детали я. «Бери больше, кидай дальше. Отдыхай, пока летит». Закончил он за меня. «Знаю я такую форму работы. С чем пожаловал?» «Да мимо ехал», — быстро соврал я. «Решил заглянуть по старой памяти. Тем более, что у меня сегодня выходной». «А почему выходной посреди недели?» — поинтересовался он. «Так не прерывка же. Кирпичи из сушилки лезут постоянно. Нам их надо подхватывать и в печку определять. Так что 4 первые смены – выходной, 4 вторые – выходной, 4 третьи – отсыпной плюс выходной. Такой вот график. А у вас как тут дела проистекают?» «Потихоньку». Иваныч выкинул окурок в урну. «Половина отдела на сельхозработах, а из оставшихся большая часть в экспедиции». «И куда экспедиция, если не секрет?» «Не секрет. Сначала по Тихому океану, потом по Индийскому. А на закуску к берегам Камчатки прогуляются». «Здорово!» – позавидовал в душе я. Хотя с высоты 21 века завидовать тут особо нечему. 50, кажется, баксов командировочных и гуляй на все. «А кто остался-то на работе?» «Трое. Шанов, Трошкин и Штейман. Можешь пообщаться». И мы зашли в отдел. Иваныч скрылся в своем кабинете налево, а я двинул направо. Но там совсем никого не было. Обед, что ли, у них случился? Своей столовой в нашем институте не было, поэтому все ходили в обкомовскую. И занимало это все 2 часа. Ну нет, значит нет. Не судьба. Пообщаюсь позже. А пока у меня в голове созрела еще одна мысль. Набрал номер телефона напарника Мишани, надеясь, он дома сейчас. «Алло!» – сказала трубка его голосом. «Привет, Миша!» – ответил я. «Извини, что беспокою, но тут у меня один вопросик созрел. Не подскажешь, кто в райкоме курирует наш МЖК?» «Подскажу, конечно. Мишин Геннадий Палыч. Можно просто Гена. Второй секретарь райкома». «Спасибо. Заскочу сейчас». «А что за вопрос-то?» «Потом расскажу, если выгорит», — ответил я и повесил трубку. Далее я спустился на первый этаж. Там у нас вся бухгалтерия обитала. Пришлось подождать под дверью, когда у них обед закончится. Слава богу, в обком они не ходили, с собой все приносили. Ровно в час дверь распахнулась, И мне оттуда было сказано: «Ну чего топчешься? Заходи, раз уж пришел». Я зашел и огляделся. На Клавдию Петровну тут что-то никто похож не был. Все работницы были молодые и частично даже красивые. «Я от Валентина Егорыча», — робко начал я. «Это значит, ко мне», — откликнулась одна сотрудница от окна. «Молодая, но, увы, не слишком красивая. Давай свою бумажку». Я тут же плюхнулся на стул рядом с ее рабочим местом и протянул начертанную начальником сопроводиловку. «Ты третьим будешь на этой неделе», — лениво сказала Клавдия, черкая что-то в своих бумагах. «Егорыч круто за дело взялся. Пропуск покажи». Я достал из кармана пропуск и положил его на стол. Она очень внимательно изучила его от корки до корки. «Не забудь продлить в январе», — заметила она, возвращая мне пропуск. «А с этим вот в кассу. Туда как раз деньги завезли. В трудовую книжку потом запись внесу. Не горит. Ну что, Александр, поздравляю с новой работой. С тебя простава». Прочие бухгалтерши хихикнули на своих местах, а я взял бланк и скромно ответил, что непременно. В течение недели точно. А сам быстренько покинул эту комнату. Не понравилась мне там атмосфера. Касса располагалась на первом же этаже, но в другом корпусе. Пришлось выйти во двор и обогнуть завалы из сосудов Дьюара. Их почему-то все здесь складировали. «Пропуск!» Первым делом каркнули мне из окошка кассы. Я пожал плечами и выложил требуемое, после чего очень быстро получил аванс. Почему-то все купюры полтинниками. Итого 10 зелененьких штук. Надо ж, как на 100-евровые похожи, подумал я. Только размером поменьше. Сроду такими деньгами со мной никто не расплачивался. А тут целых 10 штук. Сложил их пополам, сунул в карман и вышел из гостеприимного института радиотехники на свет Божий. Слава Богу, больше никто из бывших знакомых меня не затормозил. Райком комсомола у нас находился неподалеку, на площади Ивана Сусанина. Прямо там, куда показывала его длинная рука. По этому поводу в народе много шуток ходило. Смело толкнул дверь и тут же нарвался на дежурного. То есть на дежурную. Строгую деваху в очках, одетую в классический офисный костюм. Белый верх, черный низ. «Вы к кому, молодой человек?» — строго вопросила она меня. «К Мишину я, Геннадию Палычу», — ответил я и зачем-то добавил: «По вопросам МЖК». «Нет его, по делам уехал», — облегченно сказала деваха, садясь на свое место. «За него Патрикеев по этим вопросам. Пойдешь?» «Наверное, нет», — покусал губы я. «Лучше уж я прямо к главному лицу. Когда он появится-то, Мишин?» «Сегодня уже вряд ли. А завтра с утра должен быть. У него как раз и прием граждан с 9 часов значится». «Вот завтра с утра я и подскочу. Записываться на прием не надо?» «Нет, у нас все демократично. В общей очереди посидишь». «Спасибо, товарищ», — улыбнулся я девице. Она хоть и изображала из себя злого Цербера, на вид была довольно симпатичной. «Меня, кстати, Сашей зовут». «А меня Катей», — буркнула она. «Но пока, Саша». Доехал я до дому без приключений. Отоварил по дороге 3 талона. На сахар, по коему выдавали шоколадные конфеты. На колбасу, 2,90, докторская. И на сигареты. Сам-то я не курю, но обменять этот дефицитный товар всегда можно. А вот в нашей коммуналке как-то приключений не удалось избежать. Когда жарил себе яичницу с только что купленной колбасой, на кухню вывалился тощий и весь волосатый гражданин определенно кавказской национальности. Права он начал качать еще из коридора. «Ты зачем к Марусе пристаешь?» – спросил он у меня свистящим шепотом. «Я? К Марусе? С чего ты взял?» – ответил я с искренним изумлением. «Она сама мне сегодня сказала!» Разборки были долгими и муторными. Яичница успела остыть к концу. «Сама-то Маруся на работе была. Надо будет с ней поговорить, что ли?» – подумал я. «Чего она меня так подставляет, сучара?» Поэтому обошлось без ее привлечения. Короче, сумел я как-то убедить этого вахтанга, что у нас с его подругой ничего нет и не намечается. «Мне совсем другие женщины нравятся, Зёма!» Втолковывал я ему. «Похудее и повыше. И чтоб с бегудями на голове не ходили». «То-то я смотрю!» С подозрением возражал мне вахтанг. «На твою жену! Не худая она ни разу!» «Это со временем случилось!» Вздохнул я. «А поначалу у нее все в порядке было!» Разошлись мы с ним, короче говоря, краями, слегка только ободрав краску на бортах. А вечером еще и с Ируней поддерживать как-то беседу пришлось. Я очень быстро выяснил, что ума у нее, как у курицы, даже меньше. И куда Саня прежний только глядел, что посадил себе на шею такое сокровище? От супружеских обязанностей сумел отбояриться, сказавшись, что устал очень.